Глава пятая. «Так устала!» Взрослая женщина потянулась, разминая затекшие плечи. Грохот станков по соседству немного давил на голову, но она давно к такому привыкла. Ткацкая фабрика, в которой она работала, стучит механизмами столько же дней, сколько существует сам город Зарево. Сидя на стульчике перед рабочим столом, женщина с любовью к своей работе осматривала созданное ей полотно. Руками вращала веретено, ловко орудуя деревянными спицами. Она работала с тканью всю жизнь. Бабушка научила ее маму, мама научила ее. Сначала вручную ткань делали, сами все шили. Потом фабрика появилась, станки. Женщина глянула в сторону, наблюдая, как целый ряд таких вот станков сами и веретено крутят, и что-то сами себе там щелкают. Делают ткань на продажу самостоятельно. Им уже не нужен был человек, чтобы за всем следить. Однако и ткань там была чуть похуже. Тоже хорошая, но на продажу она шла дешевле, чем та, за которую отвечала она. Ручная работа, к огромному удивлению, ценилась некоторыми людьми больше, чем механическая. Качество было другое, но женщина была уверена, что ее любовь, приложенная к работе, все еще имеет свой вес. А еще, кажется, не все доверяли швейным машинам. Ушлый хозяин фабрики не упустил момент заработать, продавая товары ручного труда втридорога. Женщина просто работала, улыбалась себе, играя спицами, как музыкант на красивой скрипке. Все вокруг проходило мимо, буквально. За окном проходили парады, праздники. Империя торговала с соседями, находила новые земли, сражалась с пиратами, ввязывалась в войны. Это был другой мир, неизвестный и непонятный. Немного пугающий. Ее мир точно был здесь. С возрастом от работы кожа на пальцах женщины огрубела, но все равно была очень чувствительной. Нагнувшись вперед, она провела ладонью по полотну, заметив там что-то неладное. Ниточка выбилась и испортила ряд. «Придется распускать все», — вздохнула она. «Елена! Начальник зовет!» Женщина встрепенулась, повернувшись ко входу. Другая работница позвала ее, отвлекая от важной работы. «Что-то случилось?» — спросила она. «Я не знаю», — пожала плечами другая. Странно все. Ее редко когда отвлекали. Все же работа была важна. С утра до обеда, с обеда до раннего вечера. Если она работала хорошо, то ее не трогали. А она всегда работала хорошо. Женщина снова размяла плечи. Поднявшись со стула, прикрыла глаза, потому что голова закружилась. Усталость еще сильнее отразилась на ней, но она знала, как с этим справиться. «Ладно, пойду спрошу, что там». Фабрика была небольшой, работниц немного, хозяин один. Все тут друг друга знали. Выйдя из цеха, потерев руками о фартук, чтобы они казались немного чище, женщина постучала в дверь кабинета. «Заходи!» Пригласил ее мужской голос. В светлой комнате ее встретил мужчина, сидящий за магическим пультом и заполняющий какие-то документы. Елена не умела писать, не могла сказать, чем он тут занимался. Тихонько вошла в кабинет и села напротив стола, еще немного подвигав руками, разминая ноющее плечо. «Сильно устала?» – спросил мужчина. «Да нет», – улыбнулась она. По сравнению с тем, как она уставала в своем старом доме, работа здесь была очень легкая. «Я же просто на стуле сижу», — говорила она. «Почти ничего не делаю». «Люди сверху так не считают», — усмехнулся мужчина. «Отдохнуть хочешь?» «Какие люди?» — удивилась Елена. Она, кроме владельца фабрики и парочки девочек со своего цеха, и не знала-то никого. Мужчина перед ней указывал пальцем на магический пульт. «Все, что вижу я, видят и головы поважнее», — хохотнул он. Система ведь была выстроена так, что чиновники министерства могли просмотреть любую информацию с пультов пониже. Он был просто владельцем фабрики. Его информация о работниках, о зарплате, вся была общедоступна. «Приказ из министерства пришел», — пояснил он. «Хотят тебя наградить. Вот и выделили путевку, а также оплаченный императором отпуск». «Как это?» – растерялась женщина, глупо глазами хлопая. А мужчина перед ней снова слегка хохотнул. Он получал деньги, чтобы не сильно страдать от убытков, а также приказ отпустить нужного человека вовремя. Повернув экран монопульта так, чтобы Елена увидела показанное на нем, он начал показывать ей картинки. Там была длинная горная цепь, нарисованная как будто бы летящей по небу птицей. Там было горное озеро, нарисованное среди снегов. Люди, которые купались в озере, были одеты в купальный костюм, хотя из-за снега им точно должно было быть холодно. Там были картинки зданий, очень красивых. От одного из них тянулась горы какая-то странная линия, но женщина не могла понять, что же это. «Там есть целительные источники, чтобы поправить здоровье», — говорил владелец маленькой фабрики. «Есть хорошие склоны и хороший инструктор. Чтобы детям не было скучно сидеть на месте, он будет гонять и учить их кататься по этим горам. Есть парочка ресторанов. Пишут, что там собрана разная и очень причудливая еда». Мужчина кривую ухмылку выдавил. «Меня не приглашали пока, так что не могу сказать, вкусно ли это. Но пишут, что... да?» «И за что мне такое?» – растерянно прошептала женщина. Услышанное ее даже слегка испугало. Империя выделила ей отпуск? В такое место? «Я же просто работала», – сказала она. «Просто вот». «Может, поэтому?» – улыбнулся мужчина. Император заботится о народе. Он любит и оберегает каждого. В это верили практически все. Но и вот очередное новшество снова потрясло империю. «Я правда могу поехать?» – спросила женщина, потупив взгляд и опуская голову. Она никуда особо и не ходила, ничего особенного и не делала. И император ее заметил. Даже так, такую невзрачную, не забыл. «В конце нового месяца к фабрике отправят машину», — снова улыбнулся мужчина. «Привезете мне сувенирчик?» «Ой!» — совсем потерялась Елена. Это все было очень странно, очень внезапно. Но почему-то глубоко в сердце она чувствовала себя так радостно. Так удивительно, необычно. «А вообще...» — продолжал владелец фабрики. «Может быть, вы там, наконец, и мужчину достойного встретите, м?» «Ой, да ну вас!» Растерянная женщина тоже хихикать начала, а затем почему-то волнение в груди еще сильнее начало нарастать. «Может быть, правда?» «Девчонки, смотрите, что я купила!» Город Зарева снова причудливо оживал. Новая идея императора всколыхнула умы людей в очередной раз. На окраине промышленного района, ближе к центру, в большом двухэтажном доме, поднялся громкий и радостный вопль. Там не было взрослых. Просто четыре девочки жили, причем пара из них были несовершеннолетними. «Люди вокруг спать ложатся! Чего орешь, как дурная?» «Да она и так дурная!» Самая младшенькая, немного пухлая девочка, махала веером из цветной бумаги, подзывая к себе всех остальных. «Глядите, какое место! Поехали отдыхать!» «Ты с ума сошла! Это же очень дорого!» Веер в ее руках был сложен из красочных печатных картинок. Один взгляд на них давал ясно понять, что это место для отдыха высшей аристократии. «Замарашка! Ну не нуди!» Заревела пузатая девочка, а затем гордо грудь выпятила и ткнула туда большим пальцем. «Эта богатая женщина уже долгое время не тратила деньги. Мне было так плохо! Вы бессердечные!» «Ну, начинается!» — закатила глаза третья девочка. «Ты и так нам всем дом купила!» «Ну, поехали со мной отдыхать! Мне одной скучно!» Оставшиеся внутри медленно переглянулись и просто пожали плечами. «Кто мы такие, чтобы с ней спорить? Правильно?» «Да!» «Действительно! А в школу там можно будет ходить?» «Император же не тупой, он точно об этом подумал!» «Эй! Замарашка, а ты когда свое имя поменяешь? Вдруг там мальчики встретятся? Не надоело каждому встречному объяснять?» «Я не хочу имя менять!» «Отлично! Тогда так в путевке и напишу. Замарашга!» «Мое имя не так пишется! Хватит дразнить меня!»